Ну что ж, мы почти все обсудили. Подвел я итог нашим дискуссиям в четверг. Теперь остается только дождаться воскресенья. А сейчас, прости, мне нужно переодеться. Дела. Элен осталась сидеть в кресле и с усмешкой поглядывала на меня. «Мы можем поехать куда-нибудь вместе, Глин», — предложила она. Я посмотрел на нее, и меня поразило, насколько изменилось мое к ней отношение. Раньше для меня было достаточно одного взгляда ее изумрудных глаз, одного вида ее великолепного тела, чтобы превратиться в ее раба. Теперь все было иначе. Теперь я знал, какая фурия скрывается под этой прекрасной маской. Ты же понимаешь, Элен, насколько рискованно показываться нам вместе на людях. Согласна. Только проведем вечер здесь. У меня сегодня хорошее настроение. Прости, но у меня свидание. Элен все еще не собиралась уходить. Она, наоборот, поменяла позу, положив ногу на ногу, продемонстрировав мне намеренно их будоражащую кровь стройность и все еще улыбаясь мне. «Можно спросить, с кем?» «Это тебя не касается». «Надеюсь, не с Мэриан, потому что она сегодня будет занята весь вечер». Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо. «Она сегодня вечером пойдет со мной». Я уже предупредила ее, чтобы она никуда не отлучалась из дома. В конце концов, Глин, это моя прислуга и должна выполнять мои приказания. Миссис Дестер медленно поднялась. Ты и сам не должен забывать, что пока ты только лишь слуга. Помни об этом, Глин. Мэриан и я уйдем сегодня вечером, повторил я. Скажи ей, что ты ее отпускаешь. Элен рассмеялась. «Не делай глупостей. Зачем тебе такая девушка? Лучше остановись, пока не зашел слишком далеко. Мы с тобой связаны крепче. Мэриан пойдет сегодня со мной». «Ладно, если тебе так хочется поставить себя в нелепое положение, то пойди и скажи ей об этом. Она тебя не послушается и удивится, почему слуга берет на себя право отменять мои приказания». «Да, Элен поймала меня». «Окей», — успокоил я ее, — «тогда выметайся отсюда». Женщина посмотрела на меня, недоуменно подняв красивые брови. «Я же сказала, что в настроении, Глин». «Убирайся ко всем чертям!» — закричал я. «Меня не интересует, в настроении ты или нет». «Значит, ты и впрямь влюбился в нее, бедный дурачок», — заключила Элен. «Вот уж никогда бы не поверила». Она повернулась и вышла из комнаты. В этот момент я ненавидел ее всеми фибрами души. Оставшуюся часть вечера я провел в кресле. На столе передо мной стояла бутылка виски, и я проклинал вмешательство Элен, расстроившей мою встречу с Мэриан. Ближе к ночи я был уже по горло сыт своим обществом и пошел прогуляться. Я вышел из квартиры и увидел, что в гостиной горит свет. Я обошел дом вокруг, чтобы заглянуть в окно. Обе женщины были заняты делом. Элен читала и курила, а в соседнем кресле Мэриан шила что-то белое. Я постоял немного в темноте, прислушиваясь к доносившимся до меня звуками музыки и наблюдая за мисс Темпл, пока грампластинка не закончилась. Потом я вернулся в свою комнату и, закурив сигарету, лег в постель. Меня сразу же захлестнул поток мыслей, самых неожиданных и очень противоречивых. Во-первых, я понял, что люблю Мэриан, и, главное, хочу жениться на ней. Такое желание появилось у меня впервые в жизни. Во-вторых, я стал мечтать, как мы вместе поедем в Рим, где она станет заниматься архитектурой, а я буду гулять с ней, рассматривая памятники древности, любить ее. Планы на будущее омрачались существующим планом в отношении страховки. Мне было совершенно ясно, что если Мэриан узнает о нем, то между нами все будет кончено. В то же время, если не довести задуманного дела до конца, то где взять деньги на поездку в Рим? Так я лежал и раздумывал довольно долго. Я был готов почти отказаться от затеваемого мной рискованного предприятия, которое могло завершиться тем, что я не получу денег и потеряю Мэриан. Но желание разбогатеть было сильнее меня, сильнее всех опасений и даже страха. Если я не использую предоставившуюся возможность добраться до больших денег, то мне придется снова работать. А я знал, что это значит. $30 в неделю, скудная еда, плохое спиртное, нудные разговоры с клиентами и бесконечные хождения из конторы в контору. Это была не та жизнь, которую я хотел устроить с Мэриан. Мне стало не по себе от всех этих мыслей, и я решил принять душ в надежде, что после него смогу уснуть. Я поднялся с постели и направился в ванную комнату. По дороге я случайно бросил взгляд в окно и замер от удивления. Я заметил, как именно в это мгновение в кухне на секунду блеснул луч света, как будто кто-то включил карманный фонарик. Не успел я сообразить, что бы это значило, как на кухне зажегся свет. Что происходит? Кто там? Может быть, Элен? Мэриан или просто вор? Я набросил халат, сбежал вниз, поднялся к кухонному окну и осторожно заглянул в него. От увиденного мной зрелища на голове волосы встали дыбом. Около холодильника стояла Мэриан в голубой нейлоновой пижаме и снимала бутылки с крышки. Ей оставалось убрать только 6-7 бутылок, и она узнает страшную тайну. В 15 ярдах от меня находилась задняя дверь, которая вела в кухню. Я попытался открыть ее, но она была заперта. Я попробовал высадить ее плечом, но она не поддавалась. Я был в сильнейшей панике, от страха даже не мог здраво рассуждать. Поняв, что я не смогу пройти через дверь, я бросился опять к окну, полной решимости забарабанить в стекло, чтобы помешать Мэриан заглянуть в холодильник. Но добравшись до окна, я понял, что опоздал. Служанка уже сняла последнюю бутылку и подняла крышку. Мне была видна только спина Мэриан. Я ожидал, что, заглянув внутрь морозильника, девушка пронзительно закричит. Но этого не произошло. Мэриан стояла неподвижно. Руки ее удерживали крышку, а темноволосая головка была наклонена вперед, как будто девушка вглядывалась в ящик. Когда прошло первое оцепенение, и я стал более-менее осознавать реальность происходящего и необходимость действовать,